Глава 28. Хватит вести разгульный образ жизни. Поместье графа Давьер. Тихий стон прокатился по спальне, ведь вчерашняя попойка была знатной. Молодой граф Давьер перевернулся на другой бок, ощущая пульсирующую головную боль, сухость во рту и неимоверно сильную жажду. Проснулся. От голоса матушки Дрейк приоткрыл один глаз, наблюдая, как она с непроницаемым выражением лица сидит в кресле, глядя на него в ответ. «Доброе утро», — прохрипел аристократ, тут же морщась от усилившейся головной боли. «А ты в этом уверен?» Графиня вопросительно приподняла одну бровь, слегка поджимая губы, что говорило о ее недовольстве. «Слуги мне донесли, ты вернулся под утро». Так и было. Дрейк и сам не понял, почему разозлился. Да, ему впервые отказали. Сравнили одним взглядом с пустым местом. И ясно дали понять, что он не интересен, но это ведь не повод. Чёрт. От вчерашних воспоминаний раздражение снова прокатилось под кожей. Кого он пытался обмануть? Поведение Лори вводило в недоумение и било по самолюбию. Дрейк и сам не заметил, как его мысли начали тянуться к этой девушке, от которой он совсем недавно отказался без всяких сожалений. Что в ней примечательного? Ну, красивая, обладает хорошими манерами. Воспитание тоже на высшем уровне. Иначе она не отказалась бы от поцелуя с ним, что и привело к решению расстаться. Вот только молодого графа не интересовали такие леди. С ними скучно. А потом и проблем возникнет целая куча. Ведь стоит добиться своего и помолвки, а потом и свадьбы избежать не получится. Такие, как Лори, не созданы для любителей холостяцкой жизни. Не созданы для удовольствия. Они серьезны, ответственны и, как правило, являются занудами. Тогда почему же злость в груди не утихала? Вчера проявил свою волю и покинул бал. Всю ночь где-то развлекался и вернулся домой только под утро. «Будто ты не сын из благородной семьи, а какой-то блудливый пьянчуга». «Матушка», — поморщился Дрейк, не готовый в данный момент выслушивать нотации родительницы. Ведь пульсация в голове от каждого ее слова разливалась болью. Молодой граф очень любил своих родителей, и они отвечали ему взаимностью, глядя на его поведение сквозь пальцы. Но сейчас было заметно, что что-то изменилось. «Ты в курсе, что вчера маркиза Тулье, как и несколько других знатных семей, у которых имеются сыновья, пригласили виконта Оберона и его дочерей на полуденный чай или же обед?» От услышанного Дрейк замер, ведь он прекрасно понимал, что все эти полуденные чаи или даже обеды — лишь прикрытие. Они положили глаз на его дочерей. Матушка Дрейка, оголив намерения аристократов, недовольно поднялась на ноги. «Пока ты пьянствуешь и шляешься по домам у тех, всех достойных невест разберут». «Но...» — поморщился Дрейк. «Лучше помолчи». Угрожающая интонация хозяйки дома заставила прикусить язык. «После столь смелого и благородного поступка виконта Оберона вся знать только и делает, что восхищается им. Этот лорд заслужил всеобщее признание, чего отродясь не было. Теперь у него две дочери. И пусть леди Санса не является ему родной, но никто не посмеет об этом даже заикнуться, как и подумать о том, что она плохо воспитана или же является падшей, с которыми ты привык путаться. Мама. Леди Лория теперь является старшей дочерью виконта Оберона и достигла совершеннолетнего возраста». Повысила голос графиня, перебивая своего сына. «Поэтому сейчас все взгляды упали на нее. Но, как удалось выяснить, она заручилась согласием своего отца, что сама выберет себе супруга. Я уверена, с леди Сансой будет то же самое». «Ты хочешь, чтобы я добился ее расположения?» — спросил Дрейк, понимая, что да, так и есть. «Именно». В глазах графини блеснула решимость. «И не нужно мне говорить, что ты еще молод и не готов к браку. Я обещала, что не буду давить на тебя с невестой, но передумала. Хватит, сын». Дрейк молчал, не зная, как рассказать матери о том, что ничего у него не получится с Лорией. Она скорее рассмеется ему в лицо, чем поверит в сказанные им комплименты. Оглянись вокруг. Да, девушек из знатных семей много, но их манеры и воспитание — это же просто кошмар какой-то. Их души переполнены язвительностью, а в глазах плещется бесстыдство. Вчерашний бал многое для меня открыл. Не удивлюсь, если большая часть из них потеряли свою чистоту. «Мама», — Дрейк вновь попытался рассказать о Лории, — «ты меня не переубедишь». «Послушай». «Даже не пытайся. Виконт Оберон — чистокровный аристократ. Чего не скажешь о большинстве знати. Породниться с ним будет идеальным вариантом». «Я не смогу». «Что за бред ты несешь?» В глазах графини усилилось негодование. «Леди Лория достойнейшая из всех. Или тебя смущают ее слегка пышные формы?» «Да не сказал бы». С губ наследника слетел тяжкий вздох. На самом деле Лория со своими формами выглядела довольно мило и привлекательно. «Тогда не вижу никаких причин». «Они есть», — качнул головой Дрейк. Графиня притихла, ожидая ответа. «Видишь ли, я обидел ее». «Что? Когда успел?» От услышанного леди Давьер побелела лицом, боясь самого страшного, что Дрейк посмел к ней приставать. «Это не важно. Молодой граф понимал, правду рассказать стоит, пусть и частично. Подробности знать матушке не обязательно. Она терпеть меня не может. Ты же видела, как Лори отказала мне вчера на балу, да?» «Ну ты...» Губы графини поджались, а глаза злобно сощурились. «Зря я тебе дала столько свободы. Неблагодарный и бессовестный. Я говорю серьезно, делай что хочешь, но чтобы в скором будущем семья Оберон и наша породнились. Я приказала подготовить подарки. Сегодня вечером повезешь. Хватит вести разгульный образ жизни, пришла пора задуматься о своем будущем, сын».